Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Дорогой, жесточайший властитель жизни, повелитель смертей, пример коварства, владыка черных песков, правитель миров хаоса, мудрейший Дарай Даргарая, величайший Арвель Дакреа. «Пип!» — сказал маленький комочек порождения мрака, прижимаясь к демону в образе крысы, сидящему на задних лапках и воздевающему к небу передние. «Не мешай, у меня начальство почти на связь вышло», — прошептал ему Тахир, вновь погружаясь в молитву. «О, непревзойденный в жестокости властитель жизней, повелитель смертей, пример коварства, владыка черных песков, правитель миров хаоса, мудрейший Дарай Даргарая, величайший Арвиэль Дакреа!» «Пип!» — уже как-то напряженно произнесло порождение мрака. «Не сейчас», — отмахнулся от него лапкой Тахир. И тут услышал потрясенное «Ик!» и понял, что черный сгусток попросту пытался его о чем-то предупредить. Медленно открыл глаза и увидел двух застывших в изумлении дроу, вытращившихся на крысу, перед которой имелась тетрадь в кожаном переплете, на груди которой дрожал комочек с жуткой пастью и красными глазенками, и да, которая молилась. «Ик!» — в свою очередь отреагировал Тахир. Темные эльфы переглянулись. «Шестого жреца звать нужно», — шепотом произнес один. «Отправляй зов», — согласился второй. «Мама!» — в ужасе подумал демон. Внезапно в разговор вмешался кто-то четвертый, насмешливо произнеся. «Все, прощай, настоящая мужская девичья честь!» И демон в облике призрачной крысы с удивлением увидел, как из тьмы бесшумно выступили Рига Найта со своими жрецами, затем как эти дроу молча и все так же бесшумно свернули головы обоим нашедшим Тахира жрецам, и только после того, как из-за дроу показался архимаг Ислан Габор, перепуганный демон наконец все понял и одними губами прошептал. «Ихар!» Прошептал, едва сдерживая крик, мгновенно перевоплотился и, продолжая удерживать взвизгнувший комочек мрака, кинулся к голове шестой руки клана, чтобы быть остановленным одним его взглядом. Виноватым взглядом. Взглядом, в котором Тахир прочитал свой приговор еще прежде, чем Ихар спросил. «Где одежда Магианны Сайрен?» Несчастный демон, прижав своего, как оказалось, единственного друга, тихо сказал. «Нет». Демон клана Аклора укоризненно покачал головой и произнес. «У меня послание для тебя, Тахир, от самого повелителя ада». Тахир обреченно опустился на одно колено, затем запрокинул голову и расширил зрачки, готовый внимать склонившемуся над ним Ихару. И он увидел целиком и полностью все сообщение властителя миров хаоса. Увидел и проклял себя, властителя ада, треклятых человеческих женщин, ненавистного полубога и вновь себя, потому что понял, уже понял, что произойдет. «Я затащу тебя в женской форме, Тахир», — с нескрываемой грустью произнес Ихар. «Мы не можем рисковать в этой игре. Мы не можем проиграть». Маленький черный комочек тихо пискнул на груди застывшего от горя и обиды демона. «Прости», — вот и все, что сказал ему глава шестой руки клана Аклора.